Унахана сразу же вышла во двор и спокойно посмотрела на Яруичи, а потом вежливо поприветствовала Яруаши. «Лейтенант Хатаке, доброе утро, капитан Унахана». Яруаши приветливо улыбнулся, словно это был совершенно обычный обмен приветствиями между лейтенантом второго отряда и капитаном четвертого отряда. Унахана ответила вежливым кивком, после чего сразу перешла к делу. «Я могу без особых трудностей исцелить ранение командира подразделения Сойфон, но не могу предотвратить возникновение шрама из-за влияния особого Риацу мутировавшего пустого. Возможно, у лейтенанта Хатаке осталось какое-то впечатление о мутировавшем пустом, нанесшем ранение лейтенанту Сойфон. Не припоминаю ничего конкретного». Яруаши покачал головой. «Я лишь могу сказать, что это был необычный пустой». Унахана немного подумала и спросила: «Не хотел бы лейтенант Хатаке уделить мне немного своего времени? Возможно, мне удастся получить немного дополнительной информации из вашего рассказа». Яруаши непринужденно улыбнулся. «Ну что вы, как я могу отвергнуть просьбу капитана Унаханы?» Унахана удовлетворенно кивнула и обратилась к Яруичи: «Присмотрите за командиром подразделения Сойфон, пока нас не будет, капитан Яруичи». «Хорошо». Яруичи улыбнулась и вежливо кивнула, но в ее взгляде, прикованном к спинам уходящих Яруаши и Унаханы, явно читалось напряжение и беспокойство. В итоге, после недолгих колебаний, Яруичи покачала головой и направилась в дом к Сойфон, решив не следовать за Яруаши и Унаханой. Через некоторое время, когда Яруаши и Унахана неспешно шли все дальше и дальше вглубь расположения четвертого отряда, Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал: «Ах, уважаемый капитан Унахана, я могу разозлиться, если в итоге выяснится, что вы затеяли все это без достаточно веской причины. Можете быть уверены». Унахана мило улыбнулась и сказала нежным голосом: «Я не разочарую вас, уважаемый лейтенант Хатаке». Они неспешно прогулялись по довольно темному и неприметному коридору, после чего спустились по длинной лестнице, скрытой за тайным проходом. Унахана глубоко вздохнула и с улыбкой сказала: «Во время спуска по весьма длинной лестнице, та потрясающая битва с вами вернула мне наслаждение и волнение, которые я не испытывала на протяжении многих лет, но мне правда жаль, что в тот раз наслаждение получал лишь один из партнеров. На этот раз все будет иначе. На этот раз я обязательно угожу вам, уважаемый лейтенант Хатаке». Вот так, в сопровождении мягкого и нежного голоса Унаханы, они спустились по лестнице и вошли в подземное помещение. Это помещение представляло собой пустое и открытое пространство, полностью изолированное от внешнего мира мощными духовными барьерами. Унахана неспешно шагнула вперед и встала напротив Яруаши, положив ладонь на рукоять своего занпакта. «Это моя личная площадка для тренировок и проведения спаррингов, а прочности здешних барьеров вполне достаточно для обмена опытом в киндо». Говоря это, Унахана плавно вынимала из ножен занпакта, в то время как царящая вокруг нее атмосфера добродушия и дружелюбности рассеялась без следа. В мгновение ока Унахана превратилась из доброй и заботливой старшей сестрицы в пугающего и смертоносного мечника, словно пришедшего прямиком из самых глубин ада. Яруаши чувствовал очень мощное намерение меча, исходящее от тела Унаханы. Ее взгляд излучал невероятную твердость и остроту, словно в этом мире не существует ничего, что бы не мог разрезать ее меч. «Великий мастер меча, ты и правда не разочаровала меня». Яруаши, внимательно наблюдавший за происходящими изменениями, удовлетворенно кивнул. Унахана и правда обладает невероятным талантом мечника, близким к непревзойденному в обществе душ за последние несколько тысяч лет. Несколько тысяч лет назад Унахане удалось не только сокрушить все стили киндо общества душ, но и объединить их воедино. Это было без преувеличения потрясающим достижением, но это же потрясающее достижение и ограничило развитие Унаханы. Ведь после этого она начала искренне верить, что достигла абсолютной вершины. Вдобавок, шинигами в большей степени полагаются на контроль Риацу и понимание своего занпакта, при этом полностью игнорируя наиболее глубокие и туманные аспекты мастерства меча. Но талант Унаханы в этом аспекте оказался невероятно высок. Яруаши просто помог Унахане осознать безграничность пути меча, но после этого ей понадобилось всего лишь несколько лет для становления великим мастером меча. Яруаши спокойно достал свой занпакта, продолжая наблюдать за взволнованной Унаханой напротив. «Мое влечение к подобным вещам не настолько сильно, так что это может быть наш последний раз, капитан Унахана. Конечно же, так и будет, если наша битва закончится моей победой, но если нет, ах, прошу, не считайте это нашим последним разом, Не нужно быть таким жестоким ко мне, лейтенант Хатаке. Ведь для меня отсутствие достойных соперников и сражений равносильно смерти. Я понимаю, что подобные запросы с моей стороны чрезмерны, поэтому в благодарность сделаю все, что бы вы ни пожелали. Унахана взволнованно воскликнула, глядя на Яруаши напротив своими сияющими глазами. Смыслом ее существования является наслаждение сражениями с достойными противниками. В случае победы в этом сражении, она уже не получит такого наслаждения в следующем, но в случае поражения, Яруаши продолжит оставаться достойным противником. Поэтому она просто не могла смириться с тем, что это будет их последний раз. Яруаши беспомощно вздохнул. «Разве предлагая такое, ты не допускала мысли, что я могу попросить тебя предать Гати-13? Никаких проблем», — Унахана беззаботно сказала и мило улыбнулась. «Но я не думаю, что вы намерены делать что-то подобное». Яруаши ухмыльнулся. «С чего ты взяла?» — Унахана спокойно сказала. «Это моя интуиция, ведь во время нашего прошлого раза я смутно ощутила вашу волю и чувства». «Ну конечно, женская интуиция». Яруаши беспомощно улыбнулся. «Женщины, жадные до его тела, внешности, власти, харизмы, он встречал множество разнообразных видов ненасытных хищниц во всех мирах, но женщина, жаждущая его силы и мастерства меча, с подобным он столкнулся впервые. Но это одна из самых жадных и ненасытных женщин из всех, с кем ему доводилось сталкиваться. Я принимаю вызов». Яруаши беспомощно вздохнула и сказал, продолжая спокойно стоять на месте. «Фух». Унахана взволнованно посмотрела на Яруаши и мгновенно исчезла, а спустя короткое мгновение появилась уже перед Яруаши, нанося стремительный удар своим занпакта. Несколько часов спустя Яруаши и Унахана покинули подземное помещение. Унахана спокойно прогуливалась по расположению четвертого отряда, а Яруаши шел чуть позади, словно между ними и вовсе ничего не было. Унахана, достигнувшая уровня великого мастера меча, стала заметно сильнее. Мощь ее атаки возросла примерно на 30%, а общая боевая мощь приблизилась к Ямамото Генрю Усаю. Яруаши было сложно иметь дело с нынешней Унаханой только за счет тела шинигами из Анпакта, поскольку теперь они обладают не только примерно равной духовной силой, но и в уровне владения мечом нет слишком большого разрыва. Поэтому битва между ними была довольно жесткая и захватывающей, но исход не изменился. Унахана потерпела сокрушительное и жестокое поражение. Способности типа времени слишком возмутительны. Общая боевая мощь Яруаши в форме шинигами и нынешней Унаханы была примерно равна, но весьма сдержанное применение всего лишь одной способности типа времени даровало ему подавляющее преимущество в битве. На самом деле Яруаши не очень хотелось прибегать к способностям иллюзорных часов в такой ситуации, но разве мужчина может разочаровать даму? Поэтому он время от времени использовал способность обратного потока времени для восстановления энергии. Раз Унахана хотела получить максимальное наслаждение от битвы, то и Яруаши решил себе ни в чем не отказывать. Благодаря применению способности обратного потока времени, его Риацу оставалось стабильным по ходу всей битвы, тогда как Риацу и физическая сила Унаханы постепенно ослабевали по мере продолжения битвы. Поэтому неважно, насколько сильно Унахана хотела продлить эту битву, она в любом случае не могла продолжать поддерживать идеальное состояние, пока в конце концов не достигла предела. В итоге Унахана и Яруаши, как ни в чем не бывало, вернулись в резиденцию капитана четвертого отряда. Сойфон и Яруичи все это время были здесь и даже успели съесть завтрак, принесенный членами четвертого отряда. Яруичи бросила пристальный взгляд на только что вернувшихся Унахану и Яруаши. Чем они там занимались целых 3 часа? Яруичи пристально осмотрела фигуру Яруаши и обратилась к Унахане, не став задавать никаких лишних вопросов, поскольку капитан четвертого отряда не только была гораздо старше, но и продолжала поддерживать приветливую и дружелюбную атмосферу. «Как все прошло, капитан Унахана? Нам удалось найти метод лечения». Унахана приветливо кивнула. Яруичи сперва была ошеломлена, а потом радостно улыбнулась. «Отлично». Она не понимала, каким образом Унахане удалось найти метод лечения, просто пообщавшись с Яруаши несколько часов, но это и не так важно. Гораздо важнее сам факт того, что рана Сойфон будет полностью исцелена. Но это лечение требует непосредственного участия лейтенанта Хатаке. Унахана вошла в спальню и спокойно сказала, посмотрев на отдыхавшую Сойфон. Сойфон, довольно сильно удивленная этим внезапным заявлением Унаханы, бросила озадаченный взгляд на только что вошедшего Яруаши и начала колебаться. Но это... Сойфон, являющуюся не просто шинигами, а командиром подразделения тайных операций, не должны заботить подобные вещи, но в этот момент она почему-то испытала очень странные и незнакомые эмоции. Но как раз в этот момент Яруичи кивнула и сказала, не дожидаясь ответа от самой Сойфон: «Можете приступать немедленно, капитан Унахана». Яруичи сама. Сойфон растерянно посмотрела на Яруичи, в то время как ее бледные щеки заметно покраснели. Поскольку рана очень большая и находится на спине, то верхняя часть ее тела не будет прикрыта во время лечения. С Унаханой все совершенно нормально, но она сказала, что и Яруаши тоже должен принимать участие в лечении. Яруичи сперва посмотрела на Яруаши, а потом погладила макушку Сойфон и мягко улыбнулась. Не стоит зацикливаться на всяких мелочах. Под давлением со стороны Яруичи, Сойфон отвернулась к стене и еще немного поколебалась, после чего повернулась спиной к Яруаши и решительно сняла верхнюю часть одежды, обнажая очень большую и пугающую окровавленную рану, протянувшуюся через всю спину. «Прошу, начинайте, капитан Унахана». Сойфон закрыла глаза и глубоко вздохнула, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Унахана обратилась к Яруаши: «Лейтенант Хатаке, это зависит от вас». Унахана по-прежнему не нашла способ самостоятельно полностью исцелить ранение Сойфон, но зато знала, что для Яруаши это должно быть проще простого. Яруаши шагнул вперед и спокойно протянул руку к ее спине, после чего плавно провел кончиками пальцев, окутанными духовной силой, вдоль раны, при этом не дотрагиваясь до нее. Кровь и риши устремились из раны к пальцам Яруаши, словно были притянуты пылесосом, а потом начали вращаться вокруг его руки, образуя идеально ровное кровавое кольцо. Все. С плавным и нежным движением руки Яруаши, духовная сила мутировавшего пустого сперва была полностью извлечена из раны Сойфон, а потом рассеялась в воздухе без следа. Как только Яруаши отошел в сторону, к Сойфон подошла Унахана и начала водить по ее спине ладонями, окутанными бледно-зеленым сиянием. Яруаши не использовал способность обратного потока времени для лечения раны Сойфон, но после полного удаления инородной энергии, последующее лечение стало для Унаханы плевым делом. Через несколько минут о существовании раны напоминала лишь размытая светлая линия, протянувшаяся от белоснежных плеч до тонкой талии Сойфон. На этом все. Унахана опустила руки и спокойно сказала: «Дальше дело за ее собственным организмом». Яруичи сперва некоторое время с улыбкой смотрела на гладкую и изящную спину Сойфон, а потом повернулась и вежливо поклонилась Унахане: «Благодарю капитана Унахану, если вам вдруг что-то понадобится». «Это не стоит того, капитан Шихаин». Унахана покачала головой и улыбнулась. «Останетесь попить чай?» Яруичи бросила взгляд на быстро одевающуюся Сойфон и вежливо отказала: «Нет, ну что вы, мы уже и так доставили вам немало головной боли, но на днях я постараюсь заглянуть к вам с благодарностью. Милости прошу, можете взять с собой еще и лейтенанта Хатаке». Унахана вежливо проводила Яруичи в гостиную. Сойфон быстро оделась и осторожно выглянула в гостиную, но с удивлением обнаружила там только Унахану и Яруичи. Немного поколебавшись, она посмотрела на Яруичи и осторожно спросила: «А где лейтенант Хатаке?» «Он уже давно ушел», — Яруичи беззаботно сказала, нюхая ароматные цветы, стоявшие в вазе неподалеку, но потом вдруг о чем-то вспомнила и ехидно ухмыльнулась. «Он просил передать, чтобы ты не переживала на этот счет, потому что его совершенно не интересует твое неразвитое тело». «Что?» — Сойфон непонимающе воскликнула, но затем постепенно покраснела и раздраженно заскрежетала зубами. «Что за чушь он несет? Все, что не имеет никакого отношения к битве, не имеет никакого значения и для меня. Неужели он и правда подумал, что я буду переживать из-за такой незначительной мелочи? Ха!» Яруичи невольно рассмеялась, наблюдая за поведением раскрасневшейся Сойфон. «Ха-ха-ха, да не переживай ты так, я просто пошутила. На самом деле он ничего не видел, потому что ушел сразу же после завершения своей части операции». Яруичи сама. Сойфон крепко сжала маленькие кулачки и возмущенно воскликнула, понимая, что Яруичи в очередной раз просто играется с ней. Но лишь половина гнева и раздражения Сойфон была направлена на Яруичи, потому что в этот момент она злилась еще и на Яруаши, за его полное безразличие к ее выздоровлению. Внимание со стороны Яруаши приносило ей необъяснимое чувство дискомфорта, но что более странно, полное отсутствие внимания расстроило ее гораздо сильнее. «Идем, ну не сердись ты так, я ведь просто шутила, хи-хи-хи». Яруичи погладила макушку Сойфон и пошла к выходу, при этом громко смеясь. Надутая и раздраженная Сойфон некоторое время хмуро смотрела вслед уходящей Яруичи, но потом беспомощно вздохнула и быстро побежала следом, восстановив привычно спокойное и равнодушное выражение лица. Глава 25. Исполнение плана. Сиритий довольно велик, гораздо больше любого из районов Рукангая, а каждый из отрядов ГТ-13 занимает немаленькую площадь. Помимо казарм и резиденций, предназначенных для проживания шинигами, есть различные архивы и базы данных, собираемые на протяжении нескольких тысяч лет. Вдобавок существуют специализированные области вроде гнезда личинок. Можно смело сказать, что резиденция каждого отряда ГТ-13 сопоставима с небольшим городом, имеющим все необходимые удобства и даже зоны отдыха. В северо-западной области резиденции второго отряда расположена зона отдыха, в которой имеются тренировочные площадки, горячие источники и тому подобное. В одном из небольших горячих источников диаметром около 6 метров, расслабленно сидел Яруаши с перекинутым через плечо белоснежным полотенцем. Поверхность небольшого горячего источника окутывали пар и туман, свидетельствующие о довольно высокой температуре воды. Температура здешних горячих источников может оказаться очень неприятной и даже вредной для обычного человека, но она просто идеальна для души. Яруаши побывал на самых высококлассных и качественных горячих источниках во всех из миров, но горячий источник из Риеши вне конкуренции. Он предоставляет не просто иные, но и более приятные ощущения в сравнении с принятием обычных горячих источников. Рядом с Яруаши, расслабленно откинувшимся на каменистый край горячего источника, виднелась верхняя половина головы Лилит, в то время как ее ротик и подбородок скрывались в теплой воде. По привычно равнодушному и невозмутимому выражению лица Лилит, было невозможно определить, наслаждается ли она горячим источником. Прошло около месяца со дня лечения. С тех пор Сойфон всегда совершенно равнодушно и спокойно приветствовала Яруаши простым кивком, словно произошедшее не имело для нее вообще никакого значения. Яруичи же, напротив, стала заметно ближе к Яруаши с того дня. Теперь она частенько врывается к нему в дом без всяких предупреждений и пристает по разным незначительным поводам. Сам Яруаши нисколько не возражал против этого, ведь жизнь может стать слишком скучной и неинтересной, если все окружающие девушки будут похожи своим поведением на Лилит. Тебе бы уже пора начать действовать, Айзин. Яруаши тихо прошептал, глядя на широкое ночное небо сквозь пар, поднимающийся с поверхности горячего источника. Теперь быт и работа шинигами казались ему уже не настолько интересными, чем в самом начале, поэтому Яруаши ожидал действий со стороны Айзина, которые могут сделать его жизнь немного более красочной и волнующей. Благодаря глазам бога и иллюзорным часам, Яруаши может свободно заглянуть в любое время и место, но подобное полностью лишит его жизнь неожиданностей и сюрпризов. Как раз в момент, когда Яруаши размышлял об этом, прямо позади него появилась фигура, державшая в руках полотенце. Фух, эта фигура прыгнула вперед словно кошка и ловко нырнула в горячий источник, пролетев прямо над головой Яруаши. Всплеск. Поднявшиеся брызги окатили расслабленного и беззаботного Яруаши, а волны отнесли назад аккуратные белоснежные волосы Лилит. Но Лилит лишь едва заметно прищурилась и посмотрела на появившуюся фигуру, продолжая спокойно сидеть на месте. Эх, не могли бы вы хоть немного сохранять образ и достоинство 22 главы одной из великих благородных семей общества душ, капитан Шихаин. Яруаши усмехнулся и спокойно сказал, смахивая брызги воды со своего лица. Когда поднявшиеся брызги и волны поулеглись, Яруичи сперва спокойно встала и обернулась полотенцем, а потом уселась рядом с Яруаши и беззаботно сказала, «Ха, кто бы говорил, лучше следи за своими грязными делишками». Яруаши покачал головой и снял с плеч белое полотенце, положив его в воду прямо перед собой. В то же время Яруичи приподняла свои стройные ножки и плавно махнула ими из стороны в сторону, создавая на поверхности горячего источника слабую рябь. Она ухмыльнулась и наигранно надулась, как только обратила внимание на движение Яруаши. «Эй, хватит строить из себя недотрогу. Неужели ты никогда раньше не бывал на смешанных горячих источниках?» Яруаши спокойно сказал, глядя на ночное небо. «Конечно, бывал, но подобные предприятия обычно заканчивались появлением толп беспардонных и назойливых личностей женского пола. Ну, в твоем случае такое и правда возможно». Яруичи прислонилась к каменистому краю горячего источника и посмотрела на прекрасное ночное небо. Она ворвалась на горячие источники тоже потому, что здесь был Яруаши. «Кстати, заходя сюда, она обнаружила толпу девушек, отвечающих за обслуживание горячих источников. Все они жадно и взволнованно подглядывали именно за этим небольшим горячим источником, прячась за повешенными на входе занавесом. В течение этого месяца на улицах Руканга пропадает все больше и больше душ, поэтому главнокомандующий поручил 9-му отряду провести расследование. Яруичи беззаботно сказала, продолжая смотреть на ночное небо, но на самом деле в этот момент она внимательно наблюдала за поведением и реакцией Яруаши краешком глаза, но его реакция была совершенно обычной. Неужели этот вопрос действительно заслуживает пристального внимания? Да и странно все это. Да, Яруичи кивнула. Даже клан Пантер тайно похитил с улиц Руканга и поглотил немалое количество душ, обладающих большой духовной силой. Это вопиющее нарушение закона, поэтому совет 46 без промедления вынес им приговор, за исполнение которого отвечает наш второй отряд. На сегодняшний день в обществе душ обитает всего лишь две расы, души и монстры, но души подразделяются на два вида, человеческие и разнородные. К разнородным душам относятся нынешние члены и будущий капитан 7-го отряда, Саджин Камамура, который является членом клана волков. Двумя самыми многочисленными группами, представляющими разнородные души, являются кланы волков и пантер. Первый включает в себя разнообразные души семейства собачьих, а второй – разнообразные души семейства кошачьих. Занимательно. Яруаши был удивлен. Значит, нашей следующей миссией станет уничтожение клана пантер? Яруичи потянула гибкое тело и медленно сказала, словно ленивая кошечка. Я уже объявила общий сбор и решила отдохнуть на горячих источниках перед отправкой, ну и так, кстати, взглянуть на милую реакцию своего прелестного лейтенанта. Я попросил бы вас больше никогда не использовать подобные прилагательные в моем отношении, уважаемая капитан Шихаин. Милый и прелестный, да что не так с этой женщиной-кошкой? Еще и этот клан пантер, решивший выйти на сцену именно в такой момент, это ведь дело рук Айзена, не так ли? По совершенно случайному и счастливому совпадению, уничтожение клана пантер было поручено именно второму отряду. Разве возможно, чтобы лейтенант отряда не принимал участие в миссии по уничтожению одного из двух крупнейших кланов разнородных душ? Теперь он вынужден покинуть Сирити. Неплохо, неплохо. А что не так, мой прелестный лейтенант Хатаке? Яруичи хищно облизнулась. Ваша реакция и правда была очень милой. Кстати, у тебя довольно неплохое тело, малыш. Она не только внезапно запрыгнула в горячий источник, но еще и не спеша прикрылась полотенцем. Юноша, способный сохранять спокойствие и самообладание в такой ситуации, и правда казался ей очень милым. У вас тоже ничего так, капитан Шихаин? Яруаши спокойно ответил и поднялся из теплой воды, направляясь прямиком к выходу. Пойдемте, не стоит затягивать, раз приказ был отдан напрямую советом 46. Лилит молча встала и взмахнула руками, расправляя свои мокрые белоснежные волосы. Затем она прошлась своими изящными белыми ножками по каменистому краю горячего источника и шагнула к выходу вслед за Яруаши, в то время как длинные белоснежные волосы мгновенно высохли и плавно легли на ее гладкие плечи. Яруичи, продолжавшая нежиться в теплой воде, повернула голову и надулась. «Я только что пришла, лейтенант». Только стоило Яруаши зайти за простенький занавес, повешенный на входе в горячий источник, и его сразу же поприветствовали две симпатичных девушки в кимоно цвета сакуры, державшие в руках сухие белоснежные полотенца. Они синхронно протянули полотенце Яруаши, старательно делая вид, что выполняют совершенно обыденную работу, но их полностью выдавали покрасневшие словно помидоры щеки и взгляды, раз за разом украдкой пробегавшие по телу Яруаши. Яруаши невозмутимо взял одно полотенце и спокойно пошел вперед. Подобное неоднократно случалось и в других мирах, так что Яруаши уже успел выработать иммунитет к таким ситуациям. Через некоторое время на центральной площади расположения второго отряда собралось около 200 шинигами, среди которых примерно 150 входили в состав второго отряда, а остальные в состав отряда тайных операций. Здесь собрались элитные шинигами второго отряда ГАТИ 13 отряда тайных операций, потому что рядовой шинигами не способен сыграть значимую роль в выполнении предстоящей миссии по уничтожению клана пантер. Яруаши и Яруичи прибыли на площадь вместе. Стоит упомянуть, что в число собравшихся шинигами входила и Сойфон. Второй отряд вынужден привлечь к выполнению данной миссии все свои основные силы, поскольку клан Пантер является очень сильной группой разнородных душ, обладающей уникальными навыками и способностями. Все в сборе, Яруичи, одетая в белое капитанское хари с черной цифрой на спине, подошла к строю и обратилась к Сойфон. Ее игривая и легкомысленная манера поведения женщины-кошки исчезла без следа, сменившись величественной и холодной манерой поведения капитана второго отряда ГТ-13. «Так точно, капитан», — Сойфон громко ответила. Яруичи сперва бегло осмотрела собравшихся шинигами, а потом отдала команду четким и спокойным голосом. «Выдвигаемся». Капитан второго отряда сделала несколько спокойных шагов и быстро побежала в направлении выхода из расположения второго отряда, в то время как две сотни шинигами слаженно следовали за ней. Сойфон и Яруаши бежали чуть позади слева и справа от Яруичи. Яруаши с интересом огляделся по сторонам, когда они покидали расположение второго отряда. Фух, фух, две сотни шинигами слаженно и бесшумно следовали за своим капитаном, точно как шиноби во время выполнения важных миссий. Вскоре они бесшумно покинули Сирити и побежали по ночным улицам Руканга. Примерно в то же время Айзин, спокойно читавший книгу в тусклом свете свечи в расположении пятого отряда, отложил книгу в сторону и посмотрел в окно. Они отправились. Пора приступать к исполнению плана. Разнородным душам очень трудно жить среди обычных душ, поскольку их внешний вид выделяется слишком сильно, поэтому клан Пантер предпочитает жить в безлюдных и глухих горных районах. Большинство представителей клана Пантер проживает в глуши за пределами 80-го района, по сути не входящий в состав Руканга. Если бы по ходу расследования таинственных исчезновений душ не было выяснено, что клан Пантер тайно похищает души из 80-х районов Руканга, то никто в Сиритии вообще не заботился бы об их существовании. Путешествие к окраине Руканга не отнимает много времени у сильных шинигами вроде Сойфон или Яруичи, но обычные шинигами не способны идти с ними в ногу, а кидотелепортация относится к запрещенным. Поэтому путешествие на окраину Руканга заняло несколько дней. Во время одного из коротких привалов, Яруичи, Сойфон и Яруаши провели совещание. Поселение клана Пантер расположено здесь. Яруичи развернула потрепанный пергамент, на котором была нарисована карта. Одна половина этой карты представляла собой обычную равнину, а другая сложный и запутанный горный район. При обычных обстоятельствах, ГТ-13 не заботится о ситуации за пределами 80-х районов Руканга, но их разведывательные силы ни в коем случае не стоит недооценивать. ГТ-13 имеет довольно подробные карты многих областей Юэкамунда, не говоря уже о глухих окраинах общества душ. Хотя, судя по карте, клан Пантер занимает всего лишь треть горной области, но на самом деле эта территория довольно обширна. За исключением самой области, занимаемой кланом Пантер, на карте было отмечено их главное логово. Каков план атаки? Сойфон прошептала, внимательно осматривая карту. Яруичи серьезно сказала, указывая пальцем на несколько точек на карте. Ни в коем случае не стоит недооценивать общую боевую мощь клана Пантер. Судя по известной информации, их нынешний глава очень силен, поэтому ради сведения жертв к минимуму, мы не будем слишком сильно рассредотачивать свои силы. Мы сначала разобьем их поселение стремительной атакой, а потом атакуем основное логово. Атака на основное логово будет произведена с двух направлений, восточное и западное. Яруаши, ты возглавишь атаку с западного направления. Яруичи посмотрела на Яруаши. Яруаши спокойно кивнул в ответ. Хорошо. При нормальных обстоятельствах, за выполнение подобной миссии не должен браться всего лишь один отряд ГТ-13, потому что клан Пантер не только очень многочисленен, но и довольно силен. Просто сейчас девятый отряд занят расследованием таинственного исчезновения душ, один отряд наблюдает за ситуацией в Уэкамунда, четвертый отряд нельзя отправить на подобную миссию, первый отряд отвечает за охрану резиденции Совета 46, нынешний кинпачи 11-го отряда имеет ужасные отношения с остальными отрядами, а капитан 13-го отряда Джушира Укитеки болен, так что у ГТ-13 не так уж и много свободной боевой мощи, как может показаться на первый взгляд. Поэтому Ямамото Генрю Усай приказал второму отряду, обладающему двумя боевыми единицами уровня капитана, Яруичи и Яруаши, взяться за выполнение этой миссии самостоятельно, в то время как третьему отряду было приказано находиться в боевой готовности, чтобы в случае необходимости немедленно отправиться на поддержку. Запомни, эта миссия гораздо более опасна, чем все предыдущие вместе взятые, ни в коем случае не смей расслабляться только потому, что достиг банка, иначе можешь поплатиться жизнью». Яруичи предельно серьезно посмотрела в глаза Яруаши. Хотя за эти полгода Яруаши полностью подтвердил свои способности и навыки шинигами, вдобавок Яруичи продолжала подозревать, что он далеко не так прост, каким кажется на первый взгляд, но если ее предположение ошибочно, то Яруаши является не более чем невероятно талантливым и неопытным молодым шинигами. Поэтому данная миссия может стать очень опасным и важным испытанием для Яруаши, ведь по ходу ее выполнения он может столкнуться с противником уровня капитана Гати-13. Яруичи так и не довелось увидеть банка Яруаши в деле, поэтому она не могла судить, соответствует ли его сила уровню капитана Гати-13. Если все же не соответствует, то любая мимолетная беспечность может привести к смерти на этой миссии. Можете быть уверены, капитан, я не допущу ошибок. Яруаши серьезно кивнул. Яруичи одобрительно кивнула, видя серьезное и собранное отношение Яруаши, а потом встала и обратилась к остальным шинигами неподалеку. Привал завершен, выдвигаемся. Примерно в то же время в одном из районов Руканга, к спине капитана 9-го отряда, Кинсия Мугурумы, устремился острый клинок. Спустя мгновение его Риацу пропало. Бесследное исчезновение Риацу капитана Гати-13 стало чрезвычайно серьезным и громким событием, встряхнувшим весь Гати-13. Главнокомандующий Гати-13 немедленно созвал всех доступных капитанов и решительно отправил на место происшествия трех капитанов и заместителя главы отряда Кида. Глава 26. Длинный язык Сойфон. За пределами 80 го района Руканга находилась пустынная территория без какой-либо живности или растительности. Местами, посреди этой выжженной пустыни, встречались разнообразные горные долины и ущелья, в которых присутствовали какие-то признаки жизни. Большая часть Уикамунда представляет собой безжизненную пустыню, поскольку в отличие от обычных душ, пустые способны выживать без воды и обладают способностью свободно перемещаться как в мир живых, так и в общество душ. В темном ущелье, расположенном где-то посреди небольшой горной долины, находилась небольшая лужа мутной воды, вокруг которой ходило несколько человеческих силуэтов. Хотя эти силуэты на первый взгляд очень напоминали человеческие, но при внимательном рассмотрении можно понять, что все они имеют массивный волосяной покров и звериные уши. За пределами 80-х районов Руканга располагается безжизненная и пустынная местность с минимальным количеством влаги, а разнородные души пусть и сильно отличаются от обычных душ внешне, но все же не являются пустыми, поэтому для выживания им тоже необходима вода. Так что в местах, где располагаются поселения подобных кланов, должен обязательно присутствовать достаточно богатый источник воды. Давайте снова пойдем туда, вкус человеческих душ восхитителен. Король сказал, что на нас уже обратили внимание шинигами, поэтому в ближайшее время не планируется никаких вылазок. Души шинигами должны быть вкуснее обычных. Как раз в момент, когда фигуры, собравшиеся вокруг мутного водоема, взволнованно обсуждали вкус человеческих душ и хищно ухмылялись, обнажая большие звериные клыки. Фух, сверху, прямо в направлении окраины небольшого водоема, стремительно пролетел клинок и пригвоздил одного из антропоморфных леопардов к земле. Остальные антропоморфные леопарды, собравшиеся вокруг мутного водоема, инстинктивно расступились в стороны и приняли хищные позы, готовясь в любой момент стремительно наброситься на злоумышленника. Но, как только антропоморфные леопарды резко расступились в стороны, позади них появились темные силуэты и резко взмахнули своими занпакта. Всплеск, всплеск, всплеск. В стороны разлетелось множество брызг крови, а антропоморфные леопарды начали один за другим безвольно падать на землю. Яруаши мягко приземлился на окровавленную землю и неторопливо подошел к краю водопада, где непринужденно осмотрелся по сторонам и вытащил свой занпакта, пригвоздивший одного из членов клана Пантер к земле. Группа, состоящая из элитных членов второго отряда и отряда тайных операций, произвела несколько стремительных скрытых атак в небольшой долине, под руководством Яруаши и Яруичи. Члены клана Пантер были уничтожены в мгновение ока, потому что не могли противостоять элитным шинигами второго отряда и отряда тайных операций, тем более в условиях скрытой атаки. Это небольшое племя, проживавшее у маленького водоема, насчитывало всего несколько десятков членов, которые были в мгновение ока вырезаны Яруичи и Сойфон, без каких-либо шансов на сопротивление. Яруаши спокойно вернул занпакта в ножны, чувствуя, что все члены клана Пантер, населяющие эту небольшую долину, уже полностью уничтожены. Тук, Лилит мягко упала на землю чуть позади Яруаши и невозмутимо обвела взглядом ущелье, усеянное окровавленными трупами антропоморфных леопардов. Яруичи, только что вырезавшие несколько членов клана пантер, находившихся в небольшой долине, спрыгнула в центральное ущелье и не спеша подошла к Яруаши, осматривая валяющиеся трупы. Через некоторое время перед ней преклонил колено член отряда тайных операций. «Докладываю верховному главнокомандующему, все 33 члена клана Пантер, населявшие эту долину, были успешно ликвидированы». Яруичи удовлетворенно кивнула и посмотрела на шинигами, собравшихся в темном ущелье. «Идем к следующему логову». Яруаши обратился к Яруичи, как только та дала приказ атаковать очередное логово. «Вы планируете уничтожить все мелкие поселения, прежде чем атаковать основное логово? Это уже третья подряд резня маленького поселения». Яруичи приказывала уничтожать абсолютно всех представителей клана Пантер, встречающихся у них на пути, включая даже женщин и детей. «Ты считаешь наши действия слишком жестокими?» Яруичи невозмутимо сказала. «Шинигами отличаются от пустых в этом плане, ведь убитые нами души перевоплощаются в мире живых. Просто перед этим им придется заплатить за все совершенные злодеяния. Не забывай, что разнородными становятся лишь грешные души. Хотя клан волков, как и клан пантер, не может спокойно проживать в Руканге среди человеческих душ, но судя по существованию Саджина Камамуры, они гораздо менее озлоблены и кровожадны в сравнении с членами клана пантер. Вдобавок из мира живых в общество душ ежегодно попадает огромное количество падших душ, оказавшихся на пути зверя и ставших разнородными душами в наказании за совершенные злодеяния, поэтому численность клана пантер растет постоянно. Как только клан пантер разрастается до определенной степени, это начинает приносить огромные проблемы Рукангаю. Поэтому примерно раз в 100 лет, ГТ-13 формирует ударную группу и разом практически полностью вырезает клан Пантер, тем самым отправляя их в новый круг реинкарнации. Это имеет смысл. Яруаши кивнул. Ему довелось побывать в нескольких мирах, но устройство мира Блича сильно отличается от всего, что он видел ранее. Шинигами являются представителями закона общества душ, а самым распространенным приговором из всех, которые они обычно выносят, является смерть, притом с огромным отрывом. Вдобавок в отдаленных районах Руканга ежедневно умирает множество душ. Чаще всего подобное происходит по причине банального беззакония или отсутствия пищи, но ГТ-13 не обращает внимания на подобные вещи, пока это не оказывает глобальное влияние на Руканга, потому что смерть в обществе душ является отправной точкой к началу нового жизненного цикла. Было довольно занимательно понаблюдать за колебанием Сойфон во время зачистки небольших последней клана Пантер. Сам Яруаши, не только ставший свидетелем бесчисленных смертей в других мирах, но и четко понимающий законы смерти этого мира, не испытывал никаких особых эмоциональных колебаний по ходу выполнения этой миссии. Судя по тому, что они обнаружили в этом регионе гораздо больше поселений клана Пантер, чем было указано на карте, можно сделать вывод, что разведчики ГТ-13 редко исследовали эту территорию в последние годы. Изначальный план с разделением на две группы для проведения внезапной атаки на основное логово стал бесполезен, поскольку теперь им было не только необходимо уничтожить гораздо больше поселений клана Пантер, чем изначально предполагалось, но они еще и не знали их точное местоположение. Все элитные шинигами второго отряда и отряда тайных операций старались максимально подавлять свое риацу по ходу уничтожения небольших поселений, но в конечном итоге их присутствие все равно было обнаружено кланом Пантер. Начался хаос. Одна часть представителей клана Пантер предпочла сбежать в еще более отдаленные регионы общества душ, а другая начала стекаться к главному логову клана, известному как Багровое плато. Элитные шинигами второго отряда и отряда тайных операций, возглавляемые Яруаши, Сойфон и Яруичи, прибыли в главное логово клана Пантер примерно спустя один день. Багровое плато. Просто по названию можно было понять, что Багровое плато представляло собой большую ровную гору, покрытую красноватой почвой и возвышающуюся посреди безжизненной пустоши. Яруичи подошла к краю обрыва и сложила руки на груди, глядя на возвышающееся темно-красное плато неподалеку. «Нам уже подготовили теплый прием, не так ли?» Сейчас они стояли перед обрывом глубиной в несколько сотен метров, а по другую сторону от него, примерно в 50 метрах, возвышалось плато багрового оттенка. На противоположной возвышенности виднелось несколько алых хищных зрачков, скрывающихся за разнообразными камнями и укреплениями. Вдобавок с того направления исходило немало мощных колебаний Риацу, среди которых были даже способные посоперничать с Риацу капитана Гати-13. Яруичи осмотрела глубокое ущелье и обратилась к Яруаши, не выказывая особого беспокойства. Это место еще называют «Долиной покаяния», потому что в прошлом именно здесь чаще всего разгоралась финальная битва с кланом Пантер. Так много очень мощных Риацу. Сойфон, стоявшая справа от Яруичи, была явно напряжена. Яруичи положила руку на плечо Сойфон и уверенно сказала, глядя на противоположную скалу: «Клан Пантер и правда очень силен, но мы сильнее. Темные силуэты с пугающими кроваво-красными зрачками, скрывающиеся за разнообразными камнями и укрытиями, начали один за другим выходить вперед вслед за словами Яруичи. Вскоре на краю противоположной скалы стояло большое количество представителей клана Пантер. Некоторые из них имели массивные мускулистые тела и пышные гривы, а некоторые маленькие и ловкие тела с пятнистой шерстью. Мы уже заждались. Массивный антропоморфный тигр уверенно шагнул вперед и обратился к Яруичи, испуская едва заметные, но очень мощные колебания Риацу. Ты главное, Риацу лидера противоположной стороны безусловно достигла уровня капитана, но Яруичи совсем не боялась. Значит, ты есть глава клана Пантер? Я король клана Пантер Грейторг. Король Пантер Грейторг хищно ухмыльнулся и сказал, обнажая острые клыки: всего лишь один капитан? Похоже, вы, шинигами, сильно недооцениваете нас. Яруичи невозмутимо сказала: меня одной будет достаточно. Посмотрим. Орк мрачно улыбнулся. Вы, чертовы человеческие души, всегда безраздельно властвовали в обществе душ, а моему клану Пантер приходилось прятаться по углам словно мыши, но сегодня я перепишу этот порядок вещей. Сперва мы прольем вашу кровь, чтобы воздать должное нашим бесславно умершим предкам, а потом я, великий король Грейторг, сильнейший глава клана Пантер за всю историю, поведу свой клан на завоевание всего общества душ. Бум. Вместо того, чтобы что-то отвечать на эти слова короля клана Пантер, Яруичи просто испустила мощное колебание Риацу. Под влиянием вспышки Риацу уровня капитана окружающие Риши начали сильно дрожать, а вместе столкновения с не менее мощным Риацу Грейторга появились огромные искажения, видимые невооруженным взглядом. Значит, это и есть Риацу капитана, интересно. Орк ухмыльнулся, глядя на фигуру Яруичи напротив, но вместо того, чтобы сделать шаг лично, он повернулся и крикнул: «Джастин, проведи разведку боем». «Есть». Антропоморфный леопард, стоявший позади Орга, сперва сделал шаг вперед и испустил мощное колебание Риацу, а затем достал Занпакта. Яруичи, пристально наблюдавшая за каждым движением противоположной стороны, прищурилась. «Разве это не Занпакта? Вот теперь вам действительно удалось удивить меня». Джастин хищно ухмыльнулся. «Это побрякушка, которую мы сняли с трупа шинигами несколько десятков лет назад, оказалась довольно удобной». Яруичи сама. Сойфон тихо прошептала, глядя на Яруичи. Вместо того, чтобы сразу вступать в крупномасштабное столкновение, король клана Пантер решил предложить им противостояние генералов. Яруичи и Сойфон, конечно же, поняли цель Грейторга с первого взгляда. Крупномасштабное сражение, включающее в себя сотни шинигами и тысячи представителей клана Пантер, неизбежно приведет к огромным потерям с любой из сторон. Поэтому орк собирался сокрушить высшие боевые единицы противника, чтобы исключить необходимость вступления в крупномасштабную войну. Так даже лучше. Хе-хе-хе, можешь забирать его себе, Амаэда. Яруичи рассмеялась и медленно сказала, пристально наблюдая за Джастином в небе. Она приняла предложение Эрга. Любой рядовой представитель клана Пантер гораздо слабее любого элитного шинигами на их стороне, но они понесут огромные потери в крупномасштабной битве, независимо от силы каждого отдельно взятого шинигами, потому что клан Пантер имеет огромное превосходство в численности. Яруичи была только рада возможности решить исход битвы в столкновении высших боевых единиц, поскольку это позволит свести потери с их стороны к минимуму. Ведь стоит только сильнейшим представителям клана Пантер потерпеть поражение, и остальные сразу же бросятся в бегство, перестав нести серьезную угрозу. «Есть, капитан!» Марена Шинамаэда сперва громко воскликнул и шагнул вперед, а потом приподнял подбородок и холодно сказал, доставая свой Занпакта: «Тебе осталось жить максимум 30 секунд, кошак!» Джастин показал хищный оскал, а его звериные глаза налились кровью. «Я разорву тебя в клочья за пару секунд!» «Фух!» Марена Шин с громким криком высвободил свой шикай, имеющий форму массивной булавы длиной около 2 метров, после чего яростно взмахнул им прямо в направлении головы Джастина. Кланг. Джастин предпринял попытку заблокировать шикой противника своим занпакта, но в сопровождении громкого звука столкновения металла, сперва сильно задрожали его руки, а потом и тело отлетело на несколько десятков метров назад. Яруичи безразлично сказала: «Получить занпакта, не значит овладеть занпакта, даже просто мысль о том, что можно надеяться одолеть шинигами после получения нашего оружия, кажется слишком глупой». «Нет, Яруаши», все это время спокойно стоявший рядом с Яруичи, покачал головой. «Марена Шин проиграет». Сойфон бросил раздраженный и возмущенный взгляд на Яруаши, осмелившегося оспорить суждение Яруичи сама, но когда она уже открыла рот, собираясь что-то сказать, с неба вдруг донесся громкий смех. «Ха-ха-ха-ха-хе-хе-хе-хе, похоже, твой шикой дает неплохой прирост силы атаки, не так ли? В таком случае мне стоит стать серьезным. Рви, Хитокучи». В сопровождении громкого крика, тело Джастина испустило мощный импульс Риацу, а его занпакта приняла форму массивного зубчатого клинка длиной в пару метров. Сойфон ошеломленно раскрыла рот, наблюдая за изменением занпакта Дастина. Высвобождение шикая, как такое возможно? Похоже, им удалось заполучить Асаучи, а не полноценный занпакта. Яруичи нахмурилась и медленно сказала: «Студенты, не сумевшие выпуститься из Академии Духовных Искусств, возвращают вверенные им Асаучи, после чего они могут свободно использоваться другими учениками Академии Духовных Искусств. До тех пор, пока шинигами не освоит свой занпакта на достаточном уровне и не достигнет шикая, к его освоению может заново приступить любая другая душа». Бум, бум, бум. В небе разразилась серия громких столкновений. Занпакта Марена Шина и Джастина относятся к типу повышающих мощь атаки, поэтому каждое их столкновение было подобно раскату грома. Сойфон нахмурилась и прошептала, наблюдая за битвой Марена Шина и Джастина в небе: «Ну и что, достижение шикая еще не означает, что он сможет одержать победу над нашим Мареношином. У тебя длинный язык, слишком длинный язык». Яруаши ухмыльнулся и мысленно прошептал, глядя на Сойфон краем глаза: «Неужели вместо хоть немного приличного размера груди, этой девчонке достался очень длинный и ядовитый язык? Ведь противника Майды достиг Банкая». Глава 27. Глава 27. Лилит. «Разве достичь Банкая так трудно? Джастин, как и Камамура, является единственным представителем своего клана, которому удалось достичь Банкая за последние несколько тысяч лет. Удача Марена Шина заслуживает восхищения». Бум, бум, бум. Громкая битва продолжалась. Марена Шин постепенно наращивал преимущество за счет умелого применения мгновенной поступи Икида. Но вскоре, после очередного громкого столкновения с Амайдой, Джастин вдруг хищно ухмыльнулся. «Оружие шинигами имеет более высокий уровень высвобождения, не так ли?» «Так и есть», — Амаэда невозмутимо ответил. «Да, за шикаем следует Банкой, вторая и самая мощная форма занпакта». Джастин бросил беглый взгляд на Яруичи внизу, сдерживая массивную булаву Марена Шина своим большим зазубренным клинком. «Ваш капитан может использовать этот так называемый Банкой, а как иначе?» По лбу Марена Шина струился небольшой поток крови, но он оставался совершенно спокойным и невозмутимым. «Все капитаны ГТ-13 достигли Банкая. Теперь ты понимаешь, насколько абсурдно стремление вашего короля завоевать все общества душ, все капитаны. Это и правда может стать проблемой. Я слышал, что у вас, шинигами, всего 13 капитанов». Джастин нахмурился. Марена Шин презрительно фыркнул и оттеснил своего противника на несколько метров, резко усилив натиск. «Хаэм, ты так говоришь, словно сам достиг Банкая, слишком высокомерный». Яруаши невольно усмехнулся. Теперь еще и Марена Шин продемонстрировал свой длинный язык вслед за Сойфон. «Разве согласно законам жанра, противник может не высвободить Банкой после таких слов?» Вслед за презрительными словами Марена Шина, из тела Джастина хлынул еще более мощный импульс Риацу, который в мгновение ока достиг уровня капитана. «К сожалению, я и правда могу использовать этот ваш так называемый Банкой». Джастин ухмыльнулся и медленно поднял занпакта перед собой, наблюдая за ошеломленным и шокированным Амаэдой. Затем, спокойный и твердый голос Джастина четко прозвучал в ушах всех присутствующих шинигами и членов клана Пантер. «Банкай, Фунин Хитокучи». Бум. Ужасающий импульс Риацу, соответствующий уровню Риацу капитана ГТ-13 в момент высвобождения Банкая, мгновенно окутал огромную площадь, вызывая сильную дрожь в окружающих Риши. Марена Шин, пребывавший в ошеломленном и шокированном состоянии, резко отлетел назад, просто не в силах выстоять перед Риацу такого уровня. Теперь Джастин не обращал вообще никакого внимания на отлетевшего Амаэду, не говоря уже о попытке быстро добить его за счет подавляющего превосходства в Риацу. Вместо этого он сперва вызывающе посмотрел на Яруичи внизу, а потом сконцентрировал на ней свое резко возросшее Риацу. Битва с Амаэдой была для Джастина не более чем простым разогревом перед битвой с одним из капитанов Гати-13, Яруичи Шихаин. Как такое может быть? Сойфон, стоявшая рядом с Яруичи, ошеломленно воскликнула, чувствуя мощный импульс концентрированного Риацу. Банкой. Она впервые столкнулась с душой, достигшей Банкая, не будучи шинигами. Более того, это была не человеческая, а разнородная душа. Разнородные души обладают не такой богатой историей, но она ничуть не короче истории человеческих душ. Появление непревзойденных гениев на протяжении такой длинной истории вполне закономерно и логично. Яруаши спокойно сказал. Сойфон постепенно успокоилась, но теперь сильнейший шок сменился крайним напряжением. Присутствие Банкая на стороне противника делает их ситуацию очень невыгодной. Банкаю должен противостоять другой Банкай. Шинигами уровня лейтенанта, даже включая ее, банально не смогут нанести урон такому противнику, поскольку разрыв в силе Риацу слишком велик. Но что пугает сильнее всего, обладателем Банкая является не король пантер. Разве Грейторг не должен быть сильнее Джастина? Сторона шинигами могла оказаться в плачевном и даже безвыходном положении, не будь на их стороне сразу два сильных шинигами, обладающих Риацу уровня капитана, Яруичи и Яруаши. Что такое, все еще не собираешься вступать в битву, капитан шинигами? В таком случае я начну прямо сейчас, ведь твое убийство ознаменует завершение этой войны. Джастин уверенно сказал, глядя на Яруичи сверху вниз. Зазубренный двухметровый клинок стал еще более массивным, а его длина достигла 4 метров. Огромный размер и острейшие зубья Банкая Джастина, казалось, несли собой сокрушительную мощь и непревзойденную проникающую способность. В глазах Джастина промелькнул холод, а каждая мышца его тела сильно напряглась, давая ощущение огромной взрывной мощи и прекрасной гибкости. В следующее мгновение, фух, Джастин решительно и прямолинейно бросился к Яруичи, спокойно стоявшей на краю обрыва, оставляя множество остаточных образов, а потом без промедления взмахнул в ее направлении своим массивным банкаем. Но огромное зазубренное лезвие, казалось, обладавшее непревзойденным импульсом, было жестко заблокировано совершенно обычной на вид катаной, так и не достигнув своей цели. Рукоять этой катаны сжимала белая и гладкая ладонь обычного размера. Это была ладонь Яруаши, лейтенант Хатаки. Многочисленные шинигами, стоявшие чуть позади Сойфон, Яруичи и Яруаши, взволнованно и ошеломленно воскликнули. Яруаши, сдерживавший Банкай Джастина, даже не высвободившикой, спокойно сказал, не выказывая никаких признаков напряжения. «Простите, но я не могу позволить вам атаковать моего уважаемого капитана». Яруичи совершенно спокойно и невозмутимо наблюдала за столкновением Джастина и Яруаши. Несмотря на некоторые сомнения в способностях и опыте Яруаши, она все равно имела некоторый уровень доверия к его силе. Вдобавок Грейторг должен быть сильнее Джастина, так что ей не оставалось ничего, кроме как оставить этого противника на Яруаши, а самой заняться так называемым королем. Взгляд Сойфон был очень сложным в этот момент, ведь она поклялась бороться и умереть за Яруичи сама, но теперь ей было нечего противопоставить противникам уровня капитана, поэтому встать у них на пути мог только Яруаши. Джастин ошеломленно воскликнул, чувствуя, что Риацу этого шинигами, заблокировавшего огромной банкой совершенно обычной на вид катаной, ничуть не уступает его Риацу уровня капитана. «О, я не ожидал, что в ваших рядах будет еще один сильный шинигами. Ты тоже капитан?» Яруаши улыбнулся и лениво покачал головой. «Ну что вы, я совершенно обычный лейтенант, тогда прочь с дороги». Джастин яростно взревел и резко взмахнул своим массивным банкаем, намереваясь смести фигуру Яруаши одним махом. Яруаши в ответ лишь расслабленно взмахнул катаной, вновь полностью заблокировав атаку Джастина с преувеличенной легкостью. Яруичи облегченно вздохнула, когда Яруаши спокойно сдержал банкой Джастина, при этом даже не высвободив шикой, но ее взгляд все равно оставался довольно напряженным. Ведь теперь она не могла сказать с полной уверенностью, что в рядах противника нет еще одной боевой единицы уровня капитана, за исключением самого короля. Не должно возникнуть никаких проблем, если их будет всего двое, Джастин и Орк, но если сейчас объявится еще один, им придется дорого заплатить за победу в этой войне. Вот уж не ожидал, что кому-то кроме капитана удастся встать на пути Джастина. Грейторг прищурился и серьезно сказал, наблюдая за столкновением Яруаша и Джастина: «Я признаю, что немного недооценил вас, в таком случае Тарашишинта. Твоя очередь». Яруичи, Амаэда Сойфон и другие шинигами резко изменились в лице, услышав эти слова короля пантер. Весьма маловероятно, что боевая единица, брошенная в бой в нынешней ситуации, будет обладать силой примерно на уровне лейтенанта. Бум! Массивный антропоморфный тигр шагнул вперед и испустил мощное колебание Риацу, явно соответствующее Риацу капитана Гати-13. Проблемы. Огромные проблемы. Яруичи сильно напряглась, когда в рядах клана Пантер объявилось еще одно Риацу уровня капитана. Согласно историческим записям Гати-13, которые она тщательно проверила перед отправкой на миссию, клан Пантер обычно имел в своих рядах всего лишь одну боевую единицу уровня капитана, а две появлялось всего лишь дважды. Но на этот раз их уже было три. Даже если учесть, что Яруаши пока что удается сдерживать своего противника, сражаясь в полсилы, а она сама уверена в победе над королем Пантер, в их рядах все равно никому хотя бы сдержать третьего противника уровня капитана. Похоже, это столкновение все же перерастет в крупномасштабную кровавую битву. Яруичи прищурилась и медленно опустила руки, которые все это время были сложены на груди. Если она сделает шаг, а лидер противника при этом продолжит бездействовать, их сторона неизбежно попадет в невыгодную ситуацию, но сейчас у нее просто не было другого выбора, ведь ни Амаэда, ни Сойфон не способны сдержать сильного противника, способного посоперничать с капитаном Гати-13 как минимум в плане Риацу. Но, когда Яруичи уже собиралась вступить в битву, из рядов шинигами вдруг вышла и плавно поднялась в небо миниатюрная фигура, которая была даже меньше Сойфон. Ее длинные белоснежные волосы плавно развивались на слабом ветру, а пара больших алых глаз излучала спокойствие и равнодушие. «Лилит!» Сойфон ошеломленно воскликнула и подсознательно протянула руку вверх, в попытке остановить Лилит. На сегодняшний день Лилит занимает пост шестого офицера второго отряда и имеет довольно высокую популярность среди шинигами своего отряда, хотя чаще всего спокойно следует за Яруаши. Лилит имеет очень милую внешность и обладает спокойным характером, поэтому у большинства шинигами второго отряда невольно возникает желание позаботиться о младшей сестре лейтенанта Хатаке, хотя сама она практически не привлекает внимания. Яруичи быстро отошла от шока и открыла рот, собираясь что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Фух, потому что в этот момент Лилит испустила чрезвычайно мощный и бурный импульс Риацу. Она не спеша вытащила и подняла Занпакта перед собой, равнодушно глядя на Тараши напротив. Банкой. Сон Гучишита. Голос Лилит был довольно тихим и спокойным, но в ушах Яруичи, Сойфон и Амайды он прозвучал словно раскат грома. По мере распространения ужасающей вспышки Риацу, сопровождающей высвобождение Банкая, были сильно шокированы и остальные несколько сотен шинигами второго отряда. Банкай. Очередное высвобождение Банкая. Вдобавок это сделала никто иная, как Хатаке Лилит, присоединившаяся ко второму отряду примерно полгода назад. Она тоже. Сойфон широко раскрыла глаза и ошеломленно прошептала, чувствуя огромное Риацу уровня капитана, исходившие от миниатюрной фигуры Лилит. На какое-то время Сойфон даже показалось, что она видит фантастический сон. Яруаши наделал слишком много шума, когда достиг Банкая в день получения Асаучи в Академии Духовных Искусств. Настолько много, что это полностью затмило сияние Лилит, обладающей невероятным талантом. Она достигла Шикая в день контакта с Асаучи. Лилит, как тебе удалось освоить Банкай? Амаэда медленно открыл рот и с трудом выплюнул несколько слов, продолжая смотреть на Лилит своими широко раскрытыми глазами, которые, казалось, могут в любой момент выскочить из орбит. Он всегда воспринимал Лилит, занимавшую пост шестого офицера, как миленькую младшую сестренку, которая нуждается в защите, но незаметно для него, эта младшая сестренка достигла Банкая. Как и когда именно она достигла Банкая, усердно тренировалась. Лилит слегка повернула голову и спокойно сказала, продолжая внимательно наблюдать за своим противником: «О, оказывается, для достижения Банкая достаточно просто усердно потренироваться. Понятно, теперь все понятно». «Да ни черта подобного». Амаэда, ошеломленно стоявший на месте с подрагивающими уголками рта, испытывал стойкое желание харкать кровью. Если бы Банкая можно было достичь только благодаря усердным тренировкам, то на сегодняшний день в обществе душ этих банкаев было бы не меньше, чем бездомных собак на улицах Руконгая. Яруичи, впавшая в отрешенное и вялое состояние, прошептала с подрагивающими уголками рта. Ну, впрочем, как и ожидалось от младшей сестры этого неразумного чудовища. Глава 28. Шунка. Банка и у кого-то кроме капитана, похоже, это будет сложнее, чем предполагалось. Тараши прищурился и прошептал, глядя на миниатюрную Лилит напротив. Как раз в этот момент Лилит ухватилась за тетиву лука своими изящными пальчиками и невозмутимо отвела руку назад. Поскольку разница в габаритах между Лилит и ее банкой была слишком велика, этим движением руки она практически не натянула тетиву лука, но несмотря на это перед ней все равно вспыхнуло кроваво-красное сияние, принявшее форму стрелы. Фух! В следующее мгновение, когда изящные пальцы Лилит отпустили едва натянутую тетиву огромного лука, массивная алая стрела стремительно рассекла воздух. Стрела настолько быстро настигла Тараши, что тот успел лишь поднять перед собой руки, на которых в мгновение ока выросли большие звериные когти. Бух! Массивная алая стрела сильно исказила воздух и с грохотом обрушилась на скрещенные когти Тараши, оттеснив его фигуру на несколько метров назад. Рев! Спустя мгновение, когда Тараши был оттеснен атакой Лилит уже на несколько десятков метров назад, он громко взревел и развел когтистые руки в стороны, разорвав в клочья стрелу, выпущенную банкой Лилит. Отражение этой атаки Лилит явно оказало огромную нагрузку на массивное тело Тараши, о чем свидетельствовала учащенно вздымающаяся грудь и выступающие на лбу капли холодного пота. «Похоже, мне не одолеть тебя в нынешней форме, в таком случае». Тараши тяжело вздохнул и прошептал, глядя на Лилит, парившую перед огромным кроваво-красным луком.